Всю дорогу на базу я дремал и очнулся только у ворот. «Седьмой?» — пробормотал я, глядя в окно. «Что-то в этом мире явно не так». Зайдя в кабинет и оглядев свое кресло, вздохнул. «Если сейчас не взбодриться, я прям на рабочем месте усну». Все-таки к выбору кресла я в свое время подошел с душой. Глянув на часы, неистребимая привычка, прикинул, что сейчас все отсыпаются. Меня не тревожили, а значит, ночные вылазки прошли нормально. Раз так, то пусть и дальше спят. А я пойду на заброшенный завод, потренируюсь. И вот, спустя 2 часа отработки тактик, навыков и различных умений, я стоял посреди обшарпанной с кучами технического мусора комнаты и не мог понять, куда делся мой плевок. Оглядев пол под ногами еще раз, почесал репу. Вот тут я стоял и палил в мишень, намалеванную на стене. Потом разжал руку и ушел в скольжение. Вон там вышел, но бластер-то должен был здесь упасть. И где он? Может, он отлетел куда? Ну нет, это я уже от безнадеги рассуждаю. Не вызывает скольжение никаких порывов ветра, да и если бы вызывало. Оглядевшись в который уж раз, покачал головой. Нет здесь окон. А выход в коридор? Ну да, и здесь нет. Что-то я совсем в непонятках. В коридоре окна есть, но не напротив выхода. Это как же должно было лететь оружие, чтобы выпасть в него? Сначала в коридор, повернуть налево, а потом опять слегка повернуть, чтобы попасть в окно. Да и скорость полета тогда. Прошелся до конца коридора, заглядывая в соседнее помещение и чувствуя себя идиотом. Да ну к черту! «Бред это! Не может такого быть!» «Тогда где он?» «Где мой любимый, проверенный не в одной схватке, плевок, а также 70 000 рублей в виде оставшихся зарядов к нему?» «Что за хрень здесь творится? Блин! Вот уж взбодрился, так взбодрился!» Побродив еще 15 минут, плюнул на все и отправился на базу, раздумывая, что произошло. В конечном итоге получается, что плевок просто исчез. Вылететь ему было некуда, да и не из-за чего. А раз исчез, то куда? И как? Единственное, что пришло в голову, что он ушел вместе со мной в скольжение, а так как я его уже фактически отпустил, так он там и остался. Теоретически это возможно. Скольжение... не рывок, который, по сути, есть ускорение. Скольжение — это перемещение по, не знаю, как сказать, изнанке мира. Я ее могу ощутить в любой момент, вот только воздействовать на нее не могу. Ну, не считая скольжения. Я с подобным, правда, не сталкивался, но больше мыслей на этот счет никаких не было. Если это так, то просто до жути обидно. В кои-то веки решил потратиться и пострелять из плевка, а тут такое. Эх, ма! Жизнь несправедлива, и главное, использовать я это никак не могу. Эта техника происходит практически мгновенно, и поймать тот момент, когда ты уже там, но еще не вышел, даже если смогу, какой смысл? Хотя можно противника туда запихивать. У этого приема много ограничений, и переносимый вес — одно из них. У меня мозги вскипают, когда я пытаюсь представить, сколько тут нужно тренировок и исследований. Точнее, сначала исследования, а потом... Или все-таки... А, к черту! Потом! Все потом! Сначала нужно хотя бы осознать, что произошло. Уж больно это все невероятно.